Глава третья. «Хей, толстушка!» — задорно восклицает Дженни, распахивая глянцевую дверь своей «Тойоты». «Кажется, за год у тебя, наконец, появилось, что положить в декольте». Сестра выходит из машины и начинает вращаться по часовой стрелке, словно пирожное на элитном кондитерском стенде, давая мне возможность насладиться ее эффектным образом. Джен — исключительная красавица. Натуральная блондинка с пышными формами, к тому же обладающая сокровенным знанием, как их правильно подать. Общие знакомые говаривают, что мы с сестрой очень похожи. Вот только мои волосы темнее, и ростом я выше. Дженни старше меня на 4 года. Однако между нами никогда не было сестринской вражды или конкуренции. Я с уверенностью могу назвать ее своей лучшей подругой, и хочется верить, что она считает так же. «Выглядишь сногсшибательно, Джен», — резюмирую, сливаясь с ней в сестринских объятиях. «Ты тоже, малышка Рика». На эту короткую фразу голос сестры теряет привычную смешливость и пропитывается нотками теплоты, которые мгновенно переносят меня в наше детство, когда она заплетала мне причудливые косички и тайком от родителей разрешала смотреть любимый мультсериал. «Дворец, ничего себе так!» — присвистывает Дженни, разглядывая мое временное пристанище через ворота. «Это дом Итана?» «Его семьи. Правда, здесь никто не живет. Его отец давно умер, а матери, кажется, больше по душе обитать на Манхэттене. Есть еще брат». «У Итана есть брат?» — незаинтересованно переспрашивает сестра, грациозно приземляясь на водительское кресло. «Ты мне ничего о нем не говорила. Обойдя машину, я занимаю пассажирское кресло и пристегиваю ремень безопасности». Дженни никогда не была аккуратным водителем, и вряд ли что-то изменилось за время, что мы не виделись. «Так что за сюрприз с билетами ты мне приготовила?» «Не хотела говорить до последнего момента, чтобы не повергать в шок твоего законопослушного избранника». Сестра и Итан встречались пару раз на семейных ужинах, организованных мамой, и сразу поладили. Однако это не мешало ей время от времени подтрунивать над его правильностью и педантичностью. «И?» — вопросительно поднимаю брови. «Бои без правил», — подмигивает сестра, и прежде чем я могу начать возмущаться, вдавливает педаль газа в пол, отчего флагман японского автомобильного концерна с визгом срывается с места. Худшим вариантом в моей голове были билеты на концерт Канье Уэста. Когда ты, черт подери, успела увлечься боями без правил? «Я там, где море тестостерона, детка», — беззаботно парирует сестра, опуская солнцезащитный козырек со встроенным зеркалом. Убедившись, что макияж в порядке, захлопывает его и переводит взгляд на меня. «А что плохого в боях без правил, Рика? Чем они отличаются от боксерских поединков, которыми так бредит отец?» «Ничем. Поэтому я их и не смотрю. Понятия не имею, кто вообще получает удовольствие, глядя на то, как два человека наносят друг другу увечья. Люди по натуре жестокие существа, толстушка. Звериные инстинкты у нас в голове. Бои гладиаторов, рыцарские турниры. Историю не переписать. Мордобои всегда будут в почете у публики. И чем публика богаче, тем она кровожаднее. А для чего ты ходишь туда, Джен? Тусовка и азарт». Она беспечно пожимает плечами. «И красивые парни, конечно. У меня есть свои любимчики. Я не предпринимаю попытки смыть с лица скепсис, поэтому сестра использует запрещенный прием. Посылает мне одну из своих улыбок, которыми в детстве успешно выторговывала у отца прощение за многочисленное шкодничество. Обещаю, если тебе не понравится, мы сразу же уйдем». Я со вздохом киваю, потому что не хочу портить вечер, и слышу, как сестра бормочет себе под нос: «Но ты бы обязательно осталась, если бы знала, во что мне обошлись эти билеты». Кажется, судьба вечера решена. Мы оставляем машину на обнесенной забором парковке и, стуча каблуками, направляемся в сторону здания, возле входа в которое кишит толпа. «Что я говорила?» — самодовольно хмыкает сестра. «Хищники, жаждущие крови». Я уныло оглядываю скопище людей и в третий раз за последнюю минуту одергиваю подол вечернего платья, откровенно жалея, что не оделась скромнее. Не знаю, каков дресс-код на подобных мероприятиях, но сейчас мне искренне хочется, чтобы вместо тугого огрызка ткани, норовящего продемонстрировать окружающим мое нижнее белье, на мне были свободные брюки. Когда мы подходим к зданию, Дженни обхватывает мое запястье и тащит в противоположную от забитого входа сторону. Я не сопротивляюсь, потому что по опыту знаю, что ждать очереди с простыми смертными сестра не привыкла. Остановившись перед неприметной дверью с глазком, Джен уверенно барабанит по ней костяшками. Через секунду на пороге появляется осклабившийся амбал с ярко выраженной диастемой. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, и у него просто не хватает зуба. «Скучал, старичок!» — кокетливо усмехается Джен, протискиваясь мимо него. Под изучающим взглядом парня я семеню следом, боясь хоть на секунду потерять сестру из вида. «Привела подружку, куколка. Она такая же заводная, как ты. Подбери слюни, Карсон. Рика моя младшая сестра, поэтому попридержи свои сальные шуточки». Чувствую себя маленьким ребенком, который по случайности попал в мир больших игрушек. Я и сама могу за себя постоять, но что-то подсказывает мне, что сейчас лучше придержать язык за зубами. Мы идем по длинному коридору до тех пор, пока не упираемся еще в одну дверь, за которой, судя по отдающейся в стены вибрации, и происходит главное действо. Сестра дергает массивную ручку, и в ту же секунду меня слепят огни бесчисленных софитов, а уши закладывает от грохочущей музыки. «Билеты!» — преграждает путь чернокожий громила, по размерам не уступающий тому типу, с невыясненным зубным дефектом. Закатив глаза, сестра лезет в сумочку и извлекает два цветных прямоугольника. Демонстративно помахав ими у него перед носом, небрежно пихает их обратно и, схватив меня за руку, тащит в сторону переполненных трибун. «У нас лучшие места», — гордо объявляет Дженни, когда мы в сопровождении заинтересованных взглядов мужчин протискиваемся к арене, по виду напоминающей боксерский ринг. «А где же сиденья?» Начинаю оглядываться по сторонам. Сестра обвивает рукой мою шею и заливисто хохочет. «Сиденья?» Да любой сидящий удавился бы за эти места. Расслабься и наслаждайся зрелищем. Теперь, когда я знаю, что мне, очевидно, придется провести несколько часов, стоя на 4-дюймовых каблуках, к списку моих пожеланий к этому вечеру, помимо брюк, добавились еще и кроссовки. Шоу «Боев без правил» проходит по всем законам жанра, с которым я познакомилась, посмотрев «Малышку на миллион». Участники, одетые в шорты и накидки с капюшонами, выходящие на ринг под энергичное музыкальное сопровождение, голос конферансье, эффектно растягивающих гласные, показные потасовки перед боем, в стиле известного задира-ирландца и омерзительные звуки рассекаемой кожи. К концу второго боя мне становится настолько тоскливо и неинтересно, что я начинаю изучать трибуны, но, судя по перекошенным от возбуждения лицам как мужчин, так и женщин, скучно и неприятно здесь лишь мне одной. «Эй, убери эту кислую мину!» — дергает меня за указательный палец сестра. «Сейчас будет драться мой любимчик». Я нехотя поднимаю взгляд на ринг, и в ту же секунду переполненный зал оглашается звуком протяжного волчьего воя. «Это он!» — возбужденно восклицает Джен, подпрыгивая на месте. «Мой фаворит! Волчонок!» Волчьи завывания, от которых кожа рук покрывается мурашками, стихают, заменяясь рок-композицией, по звучанию напоминающей раннюю Металлику. Ведущий, сыплет пафосными эпитетами, но я его почти не слышу, вглядываясь в парня, который уверенной походкой спускается на ринг по освещенному лестничному проему. Его лицо скрыто под тканью наброшенного капюшона, и все, что попадает в видимость, это черные спортивные шорты с белым логотипом, резинка которых опоясывает будто выточенную из камня букву «Ви» и рельефный пресс с отметинами ссадин. Взгляд невольно спускается к его ногам, длинным и мускулистым, с характерными выступающими венами на икрах. Мужские ноги — мой фетиш со времен увлечения студенческим баскетболом. И сейчас я не могу перестать разглядывать ноги этого парня, завороженные тем, как перекатываются под загорелой кожей латеральные и медиальные мышцы. «У тебя что-то на подбородке?» — усмехается сестра, смахивая с уголка моих губ воображаемую слюну. «Мой интерес чисто анатомический. Шутливо скидываю ее руку. Мне интересно, сколько белка в день потребляет этот парень, чтобы поддерживать такую мышечную массу? Скоро ты увидишь его лицо, и вся эта медицинская чушь вылетит у тебя из головы». Парень выходит на ринг под оглушительное скандирование толпы и, несколько раз приподнявшись на носках, небрежным движением скидывает капюшон. Мое изумление тонет в восторженных женских визгах, протяжном улюлюканье сестры и завывании конферансье. «Дамы и господа, встречайте Тайлера Нортона, больше известного как Волчонок».